Глава 19. Новые конфликты и старые неудачи. Пара выдавалась скучноватой, но довольно познавательной. Елена Алексеевна, преподаватель, как и каждое свое занятие, начала с небольшой лекции. Из того, что она поведала, Саша запомнил лучше всего вот что. Несмотря на всю развитость магии как науки, природа этой самой магии до сих пор не изучена. То есть известны способы воздействия на нее, управление. Известно и то, что магия – это манипулирование законами физики. Но что есть магия по сути своей, почему одни могут ей воспользоваться, а другие нет, до сих пор остается загадкой. Пока Елена Алексеевна вещала, Саша параллельно листал учебник. На самом деле он наткнулся на один организаторский косяк Академии. В библиотеке ему сказали, что доступ к учебникам возможен только на ее территории. И даже если телепортироваться с книгой в руках, она просто вернется на свое место на полке. Сразу же Сашу посетила мысль сфотографировать хотя бы часть учебника. Но и это не вышло. На снимке отобразились лишь пустые страницы с надписью «Фотографирование запрещено». Поэтому приходилось при каждом удобном и не очень случае поглощать информацию с максимальной скоростью, особенно сейчас, когда Саша не может полноценно тренироваться. На практической части телекинетикам дали довольно-таки интересное задание. Перед каждым положили несколько предметов, разобранных на части. Эти самые части не крепились друг к другу ничем, а просто имели грани, которые нужно было совместить. Разобрав этот конструктор, получившуюся фигуру приходилось держать в целостном виде и выполнять различные манипуляции, вроде воздушной змейки через кольца. С каждым разом задания усложнялись. Фигуры становились все более замысловатыми и сложными. Препятствия требовали лучшего контроля. Например, иногда приходилось разделять свою фигуру на несколько частей, чтобы пройти через несколько маленьких колец, а после снова их объединить. На последних этапах дело пошло к тому, что Саша проводил по подобию гоночной воздушной трассы разборный куб, периодически разбирая его, чтобы провести через контуры различных форм. Задание превратилось во что-то похожее на игру. Трасса была одна на всех, и ребята начали соревноваться друг с другом, устраивая гонки. Инициативу поддержала и Елена Алексеевна, организовав чемпионат. Вокруг телекинетиков образовалась толпа из почти всей группы, увлеченно наблюдающая за накалом страстей. Для большего размаха построили новую трассу, проходящую по всему кабинету. А чтобы остальные маги не простаивали, они включились в гонку и устраивали помехи для пилотов. Приняли решение играть в две группы, чтобы не допустить каши. Саша играл во второй, и все считали его явным фаворитом. В телекинезе Саша обходил своих одногруппников, но магов с заметным отрывом и даже конкурировал с О-магами. И далеко не всем это было по нраву. После завершения первой части матча Саша приготовился начинать. Всего участвовало 10 человек. Для того, чтобы придать больше интереса и просто различать участников, каждый из имеющегося конструктора собрал фигуру на свой вкус. Кто-то собрал машину, кто-то самолет. Кто-то обошелся просто геометрическими фигурами, а один попытался сконструировать звездного разрушителя из «Звездных войн». Саша подошел к делу с умом и выстроил из фигур аэродинамическую ракету. Во время отсчета нагнеталось нешуточное напряжение. Несмотря на превосходство в контроле телекинеза, Сашу заело предчувствие чего-то нехорошего. И он оказался прав. «Марш!» – просигналила Елена Алексеевна. И они двинулись. Саша вырвался вперед сразу же, легко преодолел первые три кольца, после которых снова собрал ракету воедино и продолжил. Всего требовалось провести 200 кругов, каждый из которых занимал секунд 10. Всего около получаса гонки. Контуры препятствий встречались часто, и глазам зрителей сначала пришлось привыкнуть к высоким скоростям, чтобы начать устраивать собственные помехи. Да и гонка с постоянно разделяющимися машинами не самое обыденное дело. Для самих гонщиков задача усложнялась еще и меняющимися каждый круг препятствиями. Саша вел. Несмотря на меньший опыт, соперники шли почти впритык. Точнее, те из них, кого не сбило чьей-нибудь магией. Немного привыкнув, он почувствовал, что может значительно увеличить разрыв, но решил не выделываться и просто шел немного впереди остальных. Когда счет кругов пошел за сотню, Саша понял, почему интуиция предвещала недоброе. Его начали поджимать. Двое оставшихся соперников объединились и вели грязную игру, подбивая сзади, подрезая, перестраиваясь так, чтобы одному ему доставить сложностей. И это им удавалось. Он понемногу замедлялся. Постоянные подляны, подрезы, удары из-под тишка выводили из себя. Некоторые зрители тоже включились в это дело и не помогали даже попытки Влада и Коляна отбить своего друга от чужих нападок. Оставалось всего ничего, но теперь шансы прийти к финишу первым таяли на глазах. Всплеск гнева помутил разум. «Да как они смеют? Думают, меня одного на них не хватит? Ошибаются! Я лез в стан врага, я бился с теми, кого они и пальцем не могут коснуться. Я единственный из них, кто продержался на этом долбанном испытании почти до самого конца. Еще одного поражения сегодня я не допущу». Саша действительно имел более развитые способности, нежели его одногруппники. Он видел и даже на самом себе ощущал такие вещи, которые им еще предстоит познать. Это не великий опыт. Он не сделал бы Сашу наисильнейшим магом. Да и само по себе, преодоленное за все это время испытание, лишь крупица предстоящего пути. Но этой крупицы хватило, чтобы пропасть между ним и остальными, и разрослась настолько, что не обращать на нее внимания уже никак не удавалось. Это понимал Саша, это понимали и ребята. И последним плестись в хвосте не улыбалось совершенно. Они злились. Злились из-за своей посредственности. Вот вроде бы им недавно сообщили: «Вы не такие, как все. Вы лучше, сильнее. Вы маги». То, что обычным людям не то что не дано, и даже стремиться к этому невозможно и бессмысленно, им, избранным судьбой, предоставлена возможность воплощать в жизнь. И вдруг оказывается, что даже будучи исключением из правил, можно оставаться посредственностью. Те, кому повезло оказаться еще более исключительными, своей тенью закрывают их. Это действительно обидно. Саша их понимал. Сам он сейчас находился в подобной ситуации, когда даже незаурядный талант к магии не отменяет границу в силах между ним и любым из аристократов. Но он отличался от остальных в одном важном моменте. Саша-то своего достигнет. Рано или поздно он нагонит конкурентов и превзойдет их. В отличие от почти всей стоящей здесь толпы, он рисковал, проявлял инициативу, а не действовал только по приказу кого бы то ни было. Он был уверен, что не останется плестись в хвосте. Да, конечно, стоит отметить немалую долю удачи, но и она, сама удача, чрезвычайно опасная штука. Не всякий выдержит то, что другой назовет везением, потому что удача любит смелых. Она благоволит только достойным. Сашу уже в наглую прессовали все соперники и большая часть зрителей. Доносились возгласы поддержки вперемешку с негодованием и ругательствами тех, кто поддерживал Сашу. Но тот этого уже не слышал. Злость охватила разум. Оставался последний круг. Надо отдать должное соперникам. Они не разругались из-за первенства. Может быть, они хорошие друзья? А может, Саша для них такая заноза, что ничто другое уже не важно. Они работали слаженно. И это приносило свои плоды. Ракету зажали на третьем месте. Но все это в буквальном смысле рухнуло от одного взмаха руки. Не все сразу поняли, что произошло. Когда сквозь падающие детали стрелой пролетела ракета Саши и преодолела финишную черту. Первые несколько секунд царила тишина, а после новые возгласы возмущения и одобрения. Последних стало еще меньше. Кто-то и вовсе не знал, что можно перехватывать чужие объекты, и недоуменно оглядывался на происходящее вокруг. Шум и гам снова заполнили аудиторию. «Тихо!» – заткнула всех Елена Алексеевна. Ее способность превращаться из просто строгой тети в Цербера первокурсникам еще предстояло прочувствовать на своей шкуре. Правилами подобное, конечно, не оговаривалось, но трюк не очень честный. «Другого выхода я не видел», — оправдывался Саша. Тем не менее, тебе стоит выйти из гонки. Ее смысл в тренировке навыков, но ты можешь помешать остальным. Как скажете, пожал плечами Саша. Могу я тогда заняться самоподготовкой? Да, но впредь прошу подобное не допускать. Под косые взгляды одногруппников Саша направился в секцию телекинеза, пустовавшую после организации гонок, и снова достал учебник. Книжка, конечно, оказалась достаточно полезной. Она пояснила некоторые вещи, даже тыкала носом на очевидные ответы, до которых Саша додуматься смог бы и сам, но потратил бы на это слишком много времени. Хорошо описывались роль сил взаимодействия между частицами, влияние законов физики, в том числе тяготения, на все дисциплины факультета. Даже рассмотрены некоторые основы этих дисциплин, схожести и различия. И все же учебник давал слишком поверхностную информацию, лишь залатавшую дыры в знаниях Саши. Надежды на что-то более интересное таяли с каждой прочитанной страницей. Примерно на середине учебника закончилось занятие. По пути в следующую аудиторию с Сашей находились только Влад с Коляном. Они не нашли подходящих слов и молча шагали рядом. Подошедший Пашка удивился гнетущей атмосфере и посчитал своим долгом разрядить обстановку. Он начал красочно описывать, как на основах магии, на их факультете был другой преподаватель и иная программа, жонглировал огненными шарами и чуть не спалил паренька, стоявшего рядом. Маша вовремя нейтрализовала пламя, но нагоняй от преподавателя оказался неизбежен. Особых успехов Пашка не достиг. Быть может, у него и получилось бы, но следующая пара на веселье не настраивала. Высшая математика. Бич всех студентов. Это стало настоящим ударом ниже пояса. Только Саша избавился от этого предмета в своем обычном вузе, так подкинули добавки. И если в первом случае можно было где-нибудь схалтурить, то в академии преподаватель взялся за них основательно. Долго нудная лекция, поголовные выходы к доске, словно на эшафот, поголовные же разносы за недостаток знаний. Лишь некоторым, особо шарящим, удалось избежать печальной участи. В завершении всего еще более нудный разбор полетов. Время приходилось ставить на паузу, и выражение «минута длится бесконечно долго» приобретало буквальный смысл. После этой пары все чувствовали себя абсолютно выжатыми, и положение спасал лишь перерыв на обед, который обычно следовал за этой парой. «Долбанный матан!» — ругался Пашка, поглощая куриную ножку. «Палыч, по сравнению с ним, плюшевый медвежонок. Я аж захотел снова на тест записаться». «Ты потише!» — вставил Денис. «Если он услышит, то может обидеться. Хочешь, чтобы он нас еще сильнее гонял?» «Черт, не подумал!» «Не подумал он!» «Мы на полигоне и так страдать будем почти каждый день, так что помолчи, пожалуйста». «Точно», — поддержал Колян, — «я уже заработал отработки за свой длинный язык. Не хочу еще больше схлопотать». Влад не слушал эту перебранку. Он сверлил Сашу взглядом, чего тот не мог не заметить. «Сань», — решил наконец Влад, — «можем обсудить, что произошло на основах?» «Конечно. Я тебя понимаю, но не стоит так выпячивать свое превосходство. Ребятам хватает надменности и от знати». «Да, знаю. На нервах в последнее время. Вышел из себя немного». Не то чтобы Саша особо переживал за чувства остальных, но товарищи — это другое дело. Да и лишние конфликты сейчас ни к чему. «Да и они еще, — нахмурился он, — объединились, специально зажимать стали. Взбесило меня это, короче». «Знаешь, Саш, — сказал Денис, — и знать, и новички — очень любят переходить на крайности. Первые слишком превозносят свое положение, а вторые могут загрызть своих же, стоит только кому-то вырваться из общей массы». «Да среди вас тоже не все так гладко», — заметил Саша. «Старые, новые, консерваторы, новаторы». «И такое имеется», — согласился Денис. «Но знать и меньше, и держится она плотнее. Как бы мы ни относились друг к другу, угроза извне ознаменует перемирие внутри класса. Да и конфликты разрешаются по правде. Это по которому меня Зарина на поединок вызвала? Не совсем. Раньше она относилась только к аристократам, но наплыв новых магов заставил отредактировать правила. Далеко не все приняли новую правду, и до сих пор неформально следует старый. Там, кстати, правила дуэлей пожестче. Это типа мне еще повезло? Можно и так сказать. «Погодь, Дэн», — встрял Пашка, «а почему нам ничего не рассказывали про эти правила?» «Не я ж программу для обучения пишу», — пожал плечами Денис. «Думаю, это будет когда-нибудь, когда вас будут готовы выпустить в магический мир». «Как-то сейчас от такой перспективы аж зудит», — признался Саша. А затем, вспомнив, добавил. «Мне теперь надо как-то развиваться без боевых тренировок». «Может, лучше отдохнешь?» — предложил Пашка. «Слишком переусердствовать тоже вредно. Глядишь, только на пользу пойдет». Сашу этот довод слишком убедил. Он закончил поглощать говяжий гуляш с макаронами и приступил к десерту — клубничному мороженому. Живот набился под завязку. Но жадность и осознание того, сколько придется ждать следующий прием пищи, разыгрывали аппетит. А еще нервы. Следующей парой по расписанию стояли заклинания. И вряд ли в этот раз все пройдет лучше. «А насчет одногруппников, Саша», — продолжил Пашка, — «забей». «Ну, завидуют они. Что ж теперь, ждать, пока нагонят? Сами напросились. Нечего беспредел устраивать». «Тоже верно, конечно», — согласился Саша. «Только их можно понять. Да и мне сейчас лишние проблемы ни к чему». «Да, Саш», — добавил Денис, — «если решил противостоять знати, обычные студенты — твоя опора». «Кстати, Денис, ты говорил про объединение знати при внешней угрозе». Саша посмотрел ему прямо в глаза. «Если вдруг мы против аристократии попрем, за кого будешь?» «А ты революцию устраивать собираешься?» — не спешил ответить Денис. «Пока нет, но кто знает, что произойдет в будущем. Я человек свободолюбивый. За холопа могу и в бубен настучать». Влад и Колян навострили уши и выжидающе уставились на друга. Денис ответил не сразу. Несколько секунд он просто молчал, но взгляда не опускал. «Не знаю. Честно, не стал он врать. Наш род особо во все эти интрижки никогда не вникал. Хотя мы и знатных кровей, образ жизни ведем отличный от большинства. Даже отличный от новой знати». Денис сделал небольшую паузу, но потом продолжил. «Но среди остальных аристократов и родственные связи имеются. Так что...» «Я тебя понял», — заключил Саша. «Нам пора, ребят. Скоро пара начнется». Заклинания прошли не лучше прошлого раза. Прогресс тянулся долго и почти незаметно. Пару самых простых заклинаний гравитации Саша успел освоить. Но это все равно, что гордиться приготовлением одного торта, когда у всех остальных целые кондитерские фабрики. Федор Остапович, кажется, потерял всякий интерес к Саше. А тот затылком чувствовал усмешки своих недоброжелателей, старых и новых. Денис же, напротив, отметился как перспективный заклинатель. Пашка отставал от него лишь за отсутствием опыта и тоже попал в избранники профессора высшей категории. Такая ситуация выводила из себя. Но соль на раны сыпали те, кто с заклинаниями телекинеза справлялся лучше Саши, хотя сами могли и на факультете другом числиться. В общем, потратив кучу сил на ничто, Саша решил сэкономить их остатки для отработки у подпола. Если Остапович и заметил халтуру, то ничего не сказал. Занятие закончилось, и ребята направились в полигон. Немногие прошли испытания, и первый курс трех факультетов почти в полном составе направился на отработки. Как оказалось, всем им были даны три разные задачи. Физики должны были перебраться на другой берег, стихии помешать им это сделать, а оборотни, которые до этого проводили собственные тренировки, были заброшены в гущу событий просто для того, чтобы устроить хаос и бойню. Медики в это время трудились в лазарете, а флора и фауна вместе с телепатами занимались по своей собственной программе, что-то про контроль разума у животных. Вадим с Архипом и Зариной испытания прошли. Саша заметил уничижительный взгляд девушки, когда та сворачивала к залу телепортации. «Держись, Саша!» — подбадривал Влад, глядя, как друг нервно натирает ноющие части тела. «Тяжело в учении, как говорится». «Да, спасибо. Я почти восстановился, так что проблем особых ждать не стоит, думаю». «Не спеши с выводами», — не согласился Колян. «Что-то мне подсказывает, к отработке он подойдет со всем возможным креативом. Не нагнетай, прошу. Лучше быть готовым к худшему», — оправдался Колян. «Это точно», — поддержал Денис. «Все, хватит думать об этом», — не выдержал Саша. «Сегодня и так день не из лучших». «Ладно, ладно, все нормально будет», — успокаивал его Пашка. «Сейчас подохнем, зато завтра отдохнем». «Мне бы завтра хоть с кровати встать», — пожаловался Колян. «А ты, Саня, не робей. Ты всех на две головы выше, так что беспокоиться незачем. Без боевых тренировок долго ли мне оставаться на своем месте? Сейчас новички растут, как на дрожжах, каждый день на счету». «Ты слишком перегибаешь, Саш», — включилась Маша. «Магия не только для драк используется, так что не обязательно постоянно с кем-то воевать. Развиваться можно и без мордобоя». Саша не нашел, что ответить. Она, конечно, была права, но вряд ли кто-нибудь мечтал овладеть магией, чтобы работать каким-нибудь супергрузчиком. Да и опасность физической и моральной расправы – уже проверенный способ развития, хоть и со своими недостатками. «Ладно, ребята, давайте», – помахал Даня. Из их компании только он прошел испытание. «Удачи на полосе препятствий! Бывай!» Ребята вяло попрощались с товарищем и продолжили путь. На полигоне их уже ждал Игорь Павлович. «Еще немного, и вы бы опоздали», — сходу начал подполковник. «В следующий раз приходите заранее». «В следующий раз?» — испугался Колян. «А ты как думал?» — усмехнулся Игорь Павлович. «Пока не сможете выполнять все мои задачи, отработки будут постоянными. А ты?» — он взглянул на Сашу. «У тебя же освобождение!» Саша промолчал, а друзья с удивлением уставились на него. Подполковник выждал, прищурившись и держа на нем взгляд. Он на автомате игрался с собственными усами. Суровое лицо грубо и прямо показывало несгибаемый характер этого человека. Только сейчас Саша осознал, насколько понять эмоции подполковника. Сейчас он казался бесконечно серьезным. Но морщины на уголках губ и у глаз давали надежду, что перед тобой не терминатор, а живой человек, который даже умеет, а возможно и любит, улыбаться. Наконец Игорь Павлович усмехнулся и снова вернулся ко всем остальным. «Марш на полосу! Хватит расслабляться!» Студенты нехотя, но бодро побежали к линии старта. По сигналу Палыча они рванули вперед. Саша почему-то сразу стал отставать. Гнев уже который раз за день начал прожигать грудь. «Чего плетешься, как черепаха?» — подгонял его подполковник. Он спокойно бегал от одного студента к другому, успевая наорать и надавать пинков. И ни разу при этом не сбил дыхание. «Шевели батонами!» Подполковник резко ускорился, обогнал всех, без проблем прыгая по узким бревнам, разбросанным по полю густой грязи слоем по колено. Эта легкость и грациозность, с которой он все это делал, невольно приводила разум к эстетическому восторгу. Настоящее искусство. Ни одного лишнего движения. «Итак, щеглы!» Палыч развернулся и стал двигаться спиной вперед. Последний, прибывший на финиш, будет наказан еще одним внеплановым занятием. «Твою ж мать! Старый хрыч! Тебе-то я чем не угодил?» Саша двигался на пределе своих возможностей, но смог лишь замедлить отставание. Даже Колян уже оторвался от него на десяток метров. Кто подвергнется наказанию, уже всем стало ясно. Грязь сменялась канатами, по которым, словно тарзану на лианах, требовалось перебраться на другую сторону. Потом следовала череда каменных стен, перелезть через которые было делом жутко неудобным и еще более непростым. Маятники, столбы, веревочные лестницы, длинные заплывы. Обычный человек не выдержал бы и десятой части всего этого. Но когда видишь перед собой спины тех, кто сильнее, быстрее и выносливее тебя, мысли о том, как ты превосходишь остальных, сходят на нет. На финише Саша отставал почти на целый круг. Палыч же бежал рядом и, что есть мочи, пытался вывести его из себя. Правда, сил у Саши на эмоции просто не осталось. Бежал он уже почти в автономном режиме, а на финише чуть не рухнул лицом на землю. «Да», — процедил подполковник, «и как же ты собираешься биться с той девчонкой, если так отстаешь даже от номагов?» Последнее он сказал тихо, так, чтобы услышал только Саша. «На сегодня свободны», — «А ты», — подпол указал на Коляна, — «продолжай бежать. Твои 30 кругов никуда не делись, языкастый». 20 же», — возмутился Колян. 40! Колян, чуть не плача, снова вернулся на полосу препятствий. «Что насчет тебя?» — продолжил Игорь Павлович, обращаясь к Саше. «Твой результат слишком неудовлетворителен, но сегодня от тебя проку мало, так что придешь послезавтра в это же время». Саша обреченно кивнул. «И не опаздывать», — напомнил подполковник. «Все, иди отсюда». Подпол устремился за Коляном, а Саша на еле переступающих ногах направился к выходу. Итак, каковы итоги его пребывания в мире магии на сегодняшний день? Лишен возможности практиковать боевую магию, но подпол решил отыграться за счет физухи. Ну, это не так плохо. Одногруппники косо глядят на него из-за его способностей, что не так уж и обидно, но все равно неприятно. Главное, есть друзья, которые подобные взгляды не разделяют. Матан в академии еще страшнее, чем в обычном вузе. И напоследок. Полная фиаско на заклинаниях. Настроение, конечно, находилось в упадке. Бродя по пустым коридорам, Саша игрался с полюбившимся уже металлическим шариком. В ушах звучала ария, унося мысли куда-то подальше. Сил спешить уже не было, поэтому Саша прогулочным шагом приближался к залу телепортации. Вдруг он вспомнил про библиотеку. Вторая секция закрыта для первокурсников. Но это не значит, что добраться до тех книг невозможно. Все, что требуется, найти старшекурсника, готового помочь. И, кажется, таковые имеются. Саша набрал номер Светы. Он всегда хотел проверить, можно ли воспользоваться мобильной связью в академии. И вот он, повод. Все палочки связи были на месте. И длинные гудки тоже указывали на возможность такой коммуникации даже под влиянием магии. Через несколько секунд ожидание прервал приятный голос девушки. «Алло! Привет, Света! Узнала?» «Конечно, дурак! Про контакты слышал? Попробуй, полезно!» «Да, да, я все понял. Я по делу звоню. Ты еще не покинула академию?» «Нет. Приходи в кабинет заклинаний». «Подожди! Не успел. Сбросила». «Черт, ну почему именно там?» — подумал Саша. Попадаться на глаза Федору Остаповичу, да и просто лишний раз появляться в его аудитории, у него не было ни малейшего желания. Тем не менее, сделать это пришлось. Пустая аудитория. Сквозь тишину из кабинета профессора доносились приглушенные звуки суеты. Спустившись по ступеням к кафедре, Саша начал различать голоса Светы, Федора Остаповича и еще пары человек. Он робко постучал в дверь, чем вызвал резкое затишье. Потом послышалось шорканье туфель, приближающихся к выходу. После звона замочной цепочки показалась голова профессора. Саша не успел даже слова молвить, как тот начал говорить. «О, здравствуйте, молодой человек! Решили подтянуть свои знания? Похвально, похвально! Но на мои факультативы вход по приглашениям. Тут не проходной, профессор!» — послышался возглас Светы. «Профессор, это я его позвала!» «Пропустите, пожалуйста». Федор Остапович прищуренными глазами осматривал Сашу 10 секунд, чем заставил его чувствовать себя еще более неловко. «Ну что ж, раз уж за тебя замолвило слово Светочка, то можешь проходить». Дверь полностью отворилась, и за ней Сашу ждало тесноватое, но уютное помещение, напоминающее больше домашнюю библиотеку, чем кабинет преподавателя. Вокруг большого стола по центру собрались Света, Дима и незнакомые парень и девушка. Сам стол был завален кучей книг и свитков, непонятными инструментами и письменными принадлежностями. На ребятах можно было заметить чернильные пятна. Немного неряшливый вид компании, в том числе и Светы, которая при всякой их встрече казалась примером чистоты и порядка, наводил на мысли о продолжительной и непростой деятельности. Парень, крепкий брюнет в помятой рубашке с засученными рукавами и в классических брюках, держал стопку толстых книг, пока девушка, шустрая шатенка с прямоугольными очками на носу, освобождала место на столе, сгребая 3 маленькие кучки в одну большую. Переносная доска неподалеку могла похвастаться полным отсутствием свободного места. Знаки, тексты, символы и даже иероглифы находились в столь хаотичных местах, что смешивались в одну сплошную кашу. Неподготовленный глаз, естественно, никакой логики и никакого смысла в этом найти не смог бы. Саша подошел ближе к Свете. Впечатление о ней и о профессоре, как о людях чрезвычайной чистоплотности, разбилось вдребезги. «Ты куда меня привела?» — шепотом спросил Саша. Но Света, кажется, его не услышала и начала представлять своих товарищей. «Это Славомир и Даша. Можно просто Слава», — добавил парень, пожимая руку и тут же удаляясь, явно не желая терять времени на знакомство. «А это», — продолжила Света, — «с Димой я уже знаком», — перебил ее Саша. Сам Дима решил не обращать внимания на него, занятый поиском чего-то очевидно важного в старой книженции. «Ах да, вы же на одном курсе», — кивнула Света. «Мы вместе с профессором изучаем древние артефакты после занятий. Заклинания, история, археология, много всего». «Ты хотел о чем-то...» «Молодой человек», — воскликнул Федор Остапович, не дав девушке договорить и совершенно этого не заметив. «Раз уж вы пришли, не стойте столбом и принимайте участие». «Но я...» «Знаю, знаю. Я в состоянии запомнить столь плохого заклинателя. Даже при желании не смогу забыть ваши печальные попытки овладеть этой благородной дисциплиной. К серьезным вещам я вас, конечно, допустить не имею права, но в качестве уборщика кандидатура вполне подходящая. Расставьте, будьте любезны, все книги по своим местам, а то в кабинете окончательно властвует бардак. Для начала выполните это, а дальше посмотрим, что можно сделать с вашим недугом». Видимо, за него уже все решили. Даже Света так увлеклась каким-то свитком, что позабыла, что это она позвала сюда Сашу и оставила его на милость профессора. Осознав безнадежность какого-либо сопротивления, Саша принял судьбу и приступил к работе, мысленно ругая Свету и, собственно, шило в известном месте. Надо же ему было звонить. Уже спокойно лежал бы в кровати и отходил от всего произошедшего. Но и уборка оказалась с подвохом. Только он поднял какую-то книженцию, лежавшую на полу метрах в трех от него, как в затылок ударил вопль профессора. «Никакого телекинеза! Ни в коем случае нельзя рисковать сохранностью этих ценнейших экземпляров! Руками работаем! Руками! И бережно!» Федор Остапович вернулся к размышлениям о задаче, из-за которой макулатура на столе наверняка превысила отметку в несколько десятков килограммов. Саша осматривал книги по пути к полкам. «Символы и резы», «Словарь рун», том 1, «Особенности индоевропейских языков и пути их развития» и десятки подобных огромных толстенных томов. И ничего не представляло для него интереса. Некоторые книги вообще были на других языках или имели столь преклонный возраст, что название на обложке еле читалось. А понять смысл свитков, написанных верно еще в античные времена, Саша даже не пытался. «Быть может, здесь еще более древний язык?» — выдвинуло предположение Даша. О чем конкретно идет речь, Саша и понятия не имел, но невольно выслушивал дискуссию. «Нет-нет», — возразил Федор Остапович, — «слишком развитая структура для более ранних периодов. Скорее всего, неизвестный нам диалект тахарцев». «Мне, в принципе, тахарский неизвестен», — отметил Славомир. «И мне», — присоединилась Даша. «Оно и понятно», — успокоил их профессор. «Даже я не вдавался в подобное изучение их наследия. Видимо, придется просить помощи друга из Сибирского научного центра». «Профессор, а вы уверены, что это тахарский? Я изучала несколько рукописей, но ничего общего не заметила». «О, держу пари, вы имели дело с тагарским языком. Не мудрено перепутать, но это тахарский. Я уверен в этом на 80%. «И как быстро ваш друг пришлет ответ?» — спросил Слава. «К сожалению, на скорое разрешение загадки уповать не стоит. Он довольно занятой человек. Но я уверен, ради меня отложат некоторые дела. Даже не ради меня. Он не меньше нашего горит желанием решать подобные задачи». «Ну и что теперь делать? Без этой части нам дальше не продвинуться. Не волнуйтесь, Славомир, я не дам времени пропасть зря. Следующий пазл находится в районе Балтики, так что подтягивайте знания древнеславянских, балтских, кельтских, германских и прочих языков, имеющих прямое или косвенное отношение к данной территории, и соберите все имеющиеся материалы в вплоть до 5 века до нашей эры. «Хорошо, профессор», — сказала Света, — «но нам потребуются пропуска в 3-ю, 4-ю и 5-ю зоны. Кажется, я видела там что-то по теме». «Хорошо, Светочка, завтра займусь оформлением». «Опа! Как раз то, что доктор прописал. Удачно все-таки он сюда попал». «Света!» — шепотом позвал Саша. «Мне тоже пропуск выбей. Пожалуйста». Она посмотрела на него с удивлением, но в расспросы вдаваться не стала. «И Саше тоже выпишите, пожалуйста», — обратилась она к профессору. «Ему-то зачем? Он еле справляется с пособием для чайников». Света мельком глянула на Сашу, глаза которого выдавали желание убивать. «Материалов понадобится много, он поможет искать. Да и таскать это все легче будет». Федор Остапович оценивающим взором окинул Сашу. Недоверчивые глаза профессора раздражали. Каждая старческая морщина на его лице говорила о толике неприязни, просто потому, что Саше не дается его дисциплина. Изначально Саша абсолютно не имел желания лишний раз переходить порог аудитории. Знай это, Федор Остапович, он вряд ли впустил бы его в свой кабинет. Но легенду теперь следует соблюдать. Профессор – шанс попасть в закрытые секции библиотеки. Так что улыбаемся и машем. «Ладно», – после раздумий заключил Федор Остапович. «Но, Светлана, под вашу ответственность». «Конечно, профессор». «А вы, молодой человек», — обратился он к Саше, — «не стойте на месте, продолжайте работу. Так и быть, после я проведу для вас личную консультацию. Мастера заклинаний из вас, конечно, не получится, но кое-что сделать можно». «Да», — подумал Саша, — «знания требуют жертв». «Ну что же, надо так надо. Правда, если жертва окажется напрасной, если нужная книга не отыщется, можно и в дурку загреметь в такой компании». Мозги просятся наружу даже после непродолжительного общения с этим стариком. И что-то подсказывало, одним сеансом консультации не ограничится. Профессор и его подопечные еще с полчаса обсуждали нечто, что Саша понять был не в силах. Когда ребята покинули кабинет, он остался один на один с Федором Остаповичем. Следующий час показался хуже целой пары по вышмату, но кое-какие сдвиги получились, правда, оба они отдали последние силы и нервы на то, чтобы Саша освоил первые блоки заклинаний всех дисциплин. «Наконец-то!» — воскликнул Федор Остапович, когда Саша сколдовал огненный шар размером с яблоко. «На сегодня хватит. Академия скоро закроется, так что поспешите в зал телепортации». «Спасибо, профессор!» — поблагодарил его Саша вполне искренне, хоть по голосу этого понять было трудно. Язык уже заплетался от усталости. И до свидания. Доброго пути. Саша, несмотря на успехи, немного жалел потраченного времени. Как бы он ни вкладывался в заклинания, на практике они ему сейчас не помогут. По крайней мере, заклинания подобного уровня. Федор Остапович тоже не питал к нему особо теплых чувств. Его порыв обучить Сашу мотивировался скорее азартом, желанием проверить свои собственные преподавательские способности, а не заботы о судьбе простого номага, как показалось Саше. Усталость настолько окутала организм, что не было желания даже слушать музыку. Тишина пустых коридоров Академии приятной истомой растекалась по телу, пока он добирался до выхода. Проснувшись на следующий день, Саша еле добрался до учебного корпуса. Коллекция травм не успевала обновляться, а без медицины общества магов повреждения исцеляться не спешили. Егор, Серега и Кирилл поначалу выдали каждый по нескольку шуток, предполагающих такую усталость, как следствие бурных свиданий со Светой, но затем успокоились и даже помогали друг другу незаметно дрыхнуть на парах. Учебные будни тянулись медленно, но без особых эксцессов, так что к вечеру Саша уже подходил к общаге. И тут раздался звонок. Это была Света. «Алло, привет!» — поднял трубку Саша. «Привет!» «Сегодня собираемся в 6, на базе». «Хорошо, понял. Давай, жду». К назначенному времени Саша побежал к нужному корпусу. База к его приходу пустовала, так что он решил получше осмотреть новое место. В прошлый раз дело до этого так и не дошло. Саша подошел к стендам с артефактами. Уже знакомые обереги, усилители и прочие аксессуары ровно лежали на своих местах. Вспомнив ощущение, переполняющее тело мощи, он почувствовал острое желание снова навесить на себя побольше этих опасных побрякушек. Рука уже потянулась к оберегу в виде чего-то похожего на звезду, но попытку прервал хлопок дверью. «Привет!» – поздоровалась Света. «Давно тут?» Она повернула ключ в замочной скважине и убрала его в сумочку. «Не особо. Минут 5. Мы сегодня вдвоем?» Лыба не могла не озарить его лицо при мыслях о Свете. И когда появилась возможность остаться с ней один на один, фантазии с самыми смелыми картинками летали перед глазами. «В смысле? Ты забыл, что мы сегодня идем в библиотеку? Ты же сам просил взять тебя с нами!» «А, вот оно что!» Счастье в глазах Саши поубавилось. «Я не думал, что это произойдет так скоро. Сегодня же не учебный день. Как мы туда попадем?» «Без особых проблем. Федор Остапович выписал на нас пропуск, так что можем активировать телепорт. Кстати, ты вчера меня зачем-то искал. Это же были не консультации у профессора. Мы как раз направляемся туда, куда я хотел, так что ты мне уже помогла». Они вошли в небольшую комнатку с голыми стенами, которая была телепорталом, и скоро коронки на их часах засветились. «Это чтобы попасть сразу в кабинет профессора», — пояснила Света. «Да вы тут козырные, я смотрю», — впечатлился Саша. «Давно хотел спросить, откуда это все? Такое богатство из ниоткуда выпасть не могло. Неужели Академия всех снабжает такими местами?» «Потом как-нибудь расскажу», — уклонилась Света. «Встретимся на том конце». Она нажала на коронку и растворилась в пространстве. И Саша последовал за ней.